В нерабочем состоянии скафандр С-2 представлял собой широкий сенсорный воротник с торчащей из него респираторной трубкой и черный шар программируемого силикона размером с футбольный мяч. Марк продел голову в воротник, засунул в рот трубку и отдал по нейронной связи приказ активации. Силиконовый шар начал менять форму и разлился по всему его телу и голове, как масляная пленка. Сенсоры из воротника заменили глаза и стали передавать визуальные образы непосредственно по нейронной связи. Вместе с Марком в шлюзе находились трое. Шуц, способный выходить в открытый космос без всякого скафандра, Антонио и Йорк Леон. Желание этой парочки обследовать корабль стало для Марка сюрпризом, но он не подал виду, что удивлен. А с другой стороны, оставлять их на Леди Макбет было опасно, тем более, что Вай тоже покинула корабль. Она пилотировала многоцелевой летательный аппарат. Полностью запечатавшись в силиконовую оболочку, Марк залез в бронированную капсулу с газовым двигателем. Прокола силикона можно было не опасаться, но оболочка капсулы должна была уберечь от удара метеорита. Люк шлюза открылся, и Марк увидел в 15 метрах многоцелевой аппарат. Отдав по нейронной связи приказ силовой установке капсулы, он подлетел к маленькому яйцеобразному летательному аппарату. Вай приветствовал его всеми тремя руками-манипуляторами. Дождавшись, чтобы четверо пассажиров уселись в многоцелевой аппарат, Вай устремилась к кольцу. Астероид в целях полета не столько вращался вокруг своей оси, сколько кувыркался, полностью оборачиваясь за 120 часов. При приближении аппарата на освещенной стороне как раз появлялась его плоская грань с тарелкой. Это была причудливая заря. На серо-бурой поверхности лежали резкие черные тени, тарелка походила на черное озеро с торчащим из него шестом зазубренной антенной. Инопланетный корабль уже был залит янтарным светом и отбрасывал на гладкую скалу густую ровную тень. В скале было столько грудных и минеральных вкраплений, что Вай показалось, будто она пролетает над горой отполированного оникса. Если верить теории Виктории, это могло оказаться не иллюзией, а действительностью. «Летим за узкой частью клина», — приказал Марк по нейронной связи. «Там любопытные темные прямоугольнички». «Хорошо», — ответила Вай, и многоцелевой аппарат послушно устремился в нужном направлении. «Видите разницу в окрасе корпуса ближе к рваному краю?» — спросил Шуц. «Можно подумать, что обломок подвержен гниению». «Наверное, они используют что-то вроде наших генераторов молекулярного сцепления, чтобы не допустить вакуумного испарения», — ответил Марк. «Потому, наверное, главная часть корабля осталась целой». «Ну, в таком случае она могла пробыть здесь не весь сколько времени?» «Могла. Ответ дадут образцы вещества, которые Вай возьмет на антенне». Прямоугольников, привлекших внимание капитана, оказалось 5, длиной 1,5 метра и шириной 1 метр каждый. Они были расположены цепочкой, к каждому вели маленькие углубления в корпусе. «Прям как лестницы!» – удивился Антонио. «Неужели это люки?» «Не могу поверить, что все так просто!» – откликнулся Шуц. «А почему бы и нет?» – возразил Марк, пользуясь, как и всей, нейронной связью. «Корабль такого размера должен быть оборудован несколькими шлюзами». «Сразу 5 в одном месте?» «Ну, аварийная предосторожность». «При такой продвинутой технологии?» «Ну, это мы так рассуждаем. Корабль-то все равно взорвался». Вай зависла в 50 метрах от корпуса корабля. «Радар ничего не видит», — доложила она. «Оболочка — отличный электромагнитный рефлектор, поэтому невозможно определить, что находится под ней. Когда вы туда залезете, нам будет трудно поддерживать связь». Марк вынул башмаки из держателя и включил двигатели своей капсулы. Оболочка корабля оказалась скользкой, как лед. На ней было невозможно удержаться даже при помощи магнитных подошв. «Повышенная химическая валентность», — определил Шуц, паривший над корпусом и прижимавший к груди сенсорный блок. «Гораздо более сильное поле, чем у Леди Макбет. Сложный химический состав. Резонансный сканер определяет присутствие в оболочке титана, кремния, бора, никеля, серебра и различных полимеров». «Серебра я не ожидал», — отозвался Марк. «Но раз там есть никель, наши магнитные подошвы должны действовать». Он приблизился к одному из прямоугольников, который находился в 50-сантиметровом углублении, однако швов между прямоугольником и поверхностью корпуса было невозможно обнаружить. Марк нашел на прямоугольнике 2 10-метровые лунки и заключил, что это клавиша управления, если перед ним действительно люк. У людей такие приспособления отличались простотой. Марк не ожидал от инопланетян ничего другого. Он прикоснулся пальцем к одной из лунок, и та загорелась ярким синим светом.